Возможно, впрочем, что это предание не имеет под собой никакой почвы, ведь обычай выставлять чучело, чтобы отвлечь внимание духов и демонов от невинных людей, встречается очень часто. Так жители Тибета испытывают страх перед бесконечным числом земных демонов, находящихся в подчинении у старой матери Хэнма. Наряжена эта богиня, ее можно сравнить с римскими маниями, матерью или праматерью теней, в одежды золотисто-желтых тонов, держит в руке золотой аркан и ездит верхом на баране. Для того, чтобы предохранить жилой дом от нечистой силы, которой командует старая мать Хэнма, над дверью с внешней стороны подвешивают довольно сложное приспособление, с виду напоминающее люстру. Оно содержит в себе бараний череп, набор драгоценностей, золотую фольгу, серебро и бирюзу, сушеную провизию, рис, пшеницу, бобы и, наконец, статуэтки или портреты мужчины, женщины и дома. Эти фигурки мужчины, его жены и дома выставляются для того, чтобы обмануть демонов, если те, несмотря на подношение, все-таки надумают прийти, создав у них ошибочное впечатление, что эти-то изображения и являются обитателями дома, чтобы они выплеснули свою ярость на эти деревяшки и не тронули живых обитателей дома. Когда все готово, жрец молит старую мать Хэнма соблаговолить принять эти изысканные подношения и закрыть отверстие врата земли, чтобы нечистая сила не смогла выйти наружу и нанести ущерб домашним. Нередко чучело используется как средство предупреждения и предотвращения болезней. При этом демоны либо принимают чучело за живых людей по ошибке, либо их вынуждают войти в них силой или с помощью убеждения оставлять тем самым целыми и невредимыми живых людей. Так альфуры из Минагасы на острове Целебес в иных случаях перевозят больного из одного дома в другой, а на его постели оставляют куклу, сделанную из подушки и белья. Считается, что демон примет эту куклу за больного и последний поправится. В особом почете эти средства предупреждения и лечения болезней находятся у жителей острова Борнео. Когда на острове свирепствует эпидемия, даяки с берегов реки Катунгоуф ставят у двери своих домов деревянные статуи в надежде, что это введет демонов чумы в заблуждение и что вместо людей они заберут с собой изображение. Когда туземцы Олонгаджу с Борнео кажется, что некто страдает от нападения призрака, они лепят кукол из теста и подбрасывают их в дом вместо больного, который, как считают, после этого должен выздороветь. Если кто-нибудь из жителей некоторых областей на западе Борнео неожиданно и тяжело заболевает, врач, эту роль там, как правило, выполняет старуха, изготовляет фигурку из дерева и 7 раз прикасается ею к голове больного, повторяя: «Это чучело сделано, чтобы занять место больного. Болезнь, перейди на чучело». После этого фигурку, а также немного риса, соли и табака несут в корзине на то место, где злой дух якобы вошел в человека. Там куклу ставят на землю после того, как шаманка произносит следующее заклинание: «О, злой дух, вот чучело, которая замещает больного. Выпусти дух больного и передай болезнь чучелу. Погляди-ка, оно красивее и лучше больного». Шаманы батаков владеют искусством изгонять демона болезни из тела больного в статую из бананового дерева с лицом человека, завернутую в чудодейственные травы. После этого статую спешно уносят и выбрасывают или зарывают за пределами селения. Иногда чучело, одетое в зависимости от пола пациента в мужское или в женское платье, выставляют на перекрестке или на оживленной улице в надежде, что, увидев его, кто-нибудь из прохожих остановится и закричит: «О, да такой-то умер!» Считается, что это восклицание вызовет у демона обманчивую уверенность, что он уже добился своей цели. В таком случае он оставит больного в покое. Майдараты из группы племен Сакаев Малайского полуострова объясняют все заболевания вмешательством духов, которых они зовут пуат. К счастью, местный колдун обладает способностью прогонять эти зловредные существа из тела больного и загонять их в грубые травяные чучела, которые вывешиваются с внешней стороны домов в небольших колоколообразных ковчегах, украшенных очищенными от коры палками. Во время эпидемии оспы негры Эве иногда расчищают пространство за селением, насыпают на нем ряд низких курганов и ставят на них столько маленьких глиняных фигурок, сколько жителей насчитывает селение. Для того, чтобы дух оспы мог подкрепить силы, они выставляют горшки с пищей и с водой. Дух оспы, надеются они, заберет вместо живых людей эти глиняные фигурки. А чтобы наверняка обезопасить себя, эти негры воздвигают баррикаду на дороге, ведущей в селение. Имея перед глазами эти примеры, мы вправе предположить, что деревянные изображения, которые в Древнем Риме во время праздника Компитали можно было видеть над дверями всех домов, служили не заменой человеческих жертв, которые римляне когда-то приносили в это время года, а искупительными жертвами, приносимыми теням матери или бабушки в надежде, что во время блужданий по городу они по ошибке примут их за обитателей дома и пощадят настоящих обитателей до следующего года. Первоначально тот же смысл, возможно, имели и тростниковые куклы, которых жрецы и девственные весталки в мае месяце ежегодно сбрасывали в Тибр со старинного Сублицийского моста. Этот обряд мог иметь своей целью очищение города от влияния злых духов. С его помощью внимание этих духов переключалось с людей на кукол, чтобы затем без лишних церемоний опрокинуть всю бесовскую шайку в реку, которая отнесет их далеко в море. Точно так же отделывались от дьявольских наваждений, периодически осаждавших город, жители старого Калабара. Они завлекали неосмотрительных демонов в жалкие огородные пугало, которые затем выбрасывали в реку. В какой-то мере в пользу такого понимания римского обычая говорит свидетельство Плутарха, который квалифицирует этот обряд как величайшее из очищений.